На кожаном диване ужасно спалось. Я, привыкший ко сну на нормальной кровати, вспотел. Не мог перевернуться на другой бок и от этого всего продрал глаза ни свет ни заря. Когда я взглянул на мобильный, чтобы узнать время, оказалось 5 часов. Изображение слегка подергивалось. Наверное, ночью прилетело обновление. Небо за окном начало светлеть. Правая сторона моего тела нещадно ныла. Чтобы взбодриться, я глотнул воды из холодильника, натянул одежду и отправился в магазин. Я вышел из спального района. Грузовик мусорщика прогромыхал на улице, на которой расположились продуктовые лавки. Вороны, которые клевали что-то, с карканьем улетели, заметив меня. Когда я зашел в безлюдный магазин, ко мне, потирая глаза, вышел заспанный продавец. В корзину отправились 4 подходящие булки. Я забрал у продавца пакет и с ним вышел из магазина. Раннее утро радовало тишиной на улицах. Через пару часов здесь будут шуметь толпы людей. А пока я неспешно пошел домой, наслаждаясь покоем.